Современная поэзия Кэт Ган. Иностранка, я скажу «Здравствуйте, господин комрад», в кавычках. Шляпу подниму на затылок, большую с оранжевыми полями, на мешок на руке, а часы показывают полуденное солнце. Еще. Безветренно, мгла, русский рассвет, синий, мертвый цвет, молчание, молчание, икона. За гранью я, мне снится выстрел, как ты и я идем с дождем. В начале мая воздух чище, и мир зеленый за углом. И еще. Слезы Соломона, сады фиалок, грозди винограда, солнце больше апельсина, черных букв, черный апокалипсис.